Часть пятая. Примерно через неделю после событий в пещере я сидел за накрытым к завтраку столом, и вдруг Дженни Чалфонд выглянула в окно своего симпатичного белого домика и воскликнула. «О боже! Что это?» Я все еще стеснялся ее, поэтому лишь вежливо улыбнулся и уткнулся взглядом в тарелку с пудингом. По правде говоря, я совсем не привык к обществу дам. Да что говорить, я не привык к обществу людей в целом. Не привык к дому, где пахнет свежеиспеченным хлебом и порой сладкими духами. Не привык к легкости и нежности, с которой домочадцы общаются друг с другом. Как я уже упоминал, мой па не был разговорчивым человеком. Свои самые длинные беседы я вел только с Митивалем. Дом шерифа Чалфонта стоял в конце короткого переулка, идущего от центра Роза Шарона вверх по склону холма. Конюшни находились на заднем дворе, и там мы держали пони. Перед домом был разбит сад с молодым дубом в центре, а вокруг росли сильфия и мелантиум. В этот сад и выходило окно кухни. «Что там, дорогая?» — спросил шериф Чалфонд, поднимая глаза от тарелки на Дженни. Они поженились совсем недавно и обращались друг к другу с нежной веселостью, которую мечтал и я разделить когда-нибудь и с кем-нибудь. «Там собака?» — ответила она с улыбкой. Ее темные, глубоко посаженные глаза, казалось, всегда были готовы заискриться смехом. «Во всяком случае, мне так кажется. Она просто сидит посреди сада, но, похоже, на ее долю выпали нелегкие испытания. Бедняга!» Конечно же, мне стало любопытно, и я подошел к окну. Там, на траве, в окружении желтых цветов, сидел и смотрел на дом Аргус. «Не может быть!» — вскричал я. Вероятно, Чалфанты еще ни разу не видели меня столь оживленным. Прижав ладони к щекам, я счастливо засмеялся. «Это же Аргус! Это мой пес, Аргус!» «Что?» Я выскочил из двери в сад, и Аргус подбежал ко мне, переваливаясь на кривых лапах, помахивая крысиным хвостом и радостно лая. Я упал перед ним на колени и прижал к себе, чем он воспользовался, чтобы облизать мое мокрое от слез лицо. Меня захлестнула такая радость, какой я еще ни разу в жизни не испытывал. Как он здесь оказался? Чалфанты могли только дивиться нашему счастливому воссоединению, пока не нашли ему объяснение. Покусав Синепалова, пес последовал за ним через чащобу к пещере, где затем шел по моему следу до Роза Шарона. Это же охотничья порода, все логично. Но я, конечно, знал, что это Митиваль привел Аргуса. Митиваль стоял тут же, сложив руки на груди, как подобает победителю, и довольно ухмылялся. Несколько дней до этого он не появлялся, и я решил, что он, как и я, робеет в присутствии людей и в незнакомой обстановке. Теперь-то я понял, чем он занимался.